Если старший еще не знает, это моя одноклассница Сианин, и если у старшего нет других дел, то ученики смиренно просят поделиться с ними знаниями о древних временах, изображая смиренность, предложил продолжить рассказ Фан Юань, после чего Еян рассказал еще много полезной информации. Фан Юаня интересовали не столько техники и прочее, как история и география, и если в истории его собеседник был откровенно слаб, в его время некогда было изучать пыльные фолианты, то вот в географии его познания были огромны, он сам прошел весь континент, который назывался Божественным. У Фан Юаня с собой были все возможные карты, он всегда носил их в кольце, так что дух смог очень многое на них дополнить. Теперь Фан Юань знал расположение гор и рек, пустыни и морей, но важнее было другое, на его карте были отмечены все места, где люди прошлого основывали поселения, которые они потом в торопях бросали, и там могли сохраниться сокровища. А еще было указано множество мест, где жили или могли жить другие группы людей. Понятно, что за тысячу лет эти поселения могли пасть, но даже на их развалинах можно что-то найти. Благо демонические звери не пользовались артефактами, и, возможно, подобные вещи до сих пор просто валяются на земле. 2 недели были крайне плодотворными. Фан Юань достиг 3-й звезды серебра. Сианин, хоть и уступала ему в скорости развития, находилась здесь дольше и достигла того же уровня. К сожалению, Нили был самым опытным в понимании подобных мест и развивался быстрее всех, так что он также достиг 3 звезд серебра. Фан Юань провел некоторые расчеты, и выходило, что он все равно впереди всех по развитию, но разница составляет меньше 1/2 звезды. Оставалось лишь надеяться, что отсутствие ресурсов и загруженность в работе не позволит Нили быстро развиваться дальше. И хотя Фан Юань пробыл здесь 2 недели, мог бы находиться еще столько же. К сожалению, остаться жить здесь было нельзя, это место истощало человеческое тело, и можно было даже умереть. Но все решилось гораздо раньше. Нили добрался до меча бога грома и смог взять его в руки. Было видно, что далось ему это нелегко, но он смог контролировать его силу. Еян был зол, он понял, что за технику использовал Нили, и знал, что будь у них эта техника раньше, его другу не пришлось бы жертвовать своей жизнью и душой, чтобы использовать этот меч и каждый раз спасать их. Конечно, объективно говоря, Нили не был виноват, что они чего-то не знали, но когда кто-то видит, как и так неприятный ему человек играючи добивается того, ради чего его брат по духу буквально убивал себя, разве он не возненавидит наглеца еще больше? Хотя стоит признать, Нили тоже пострадал не слабо, все же серебряный ранг не подходил для такого. Но как только меч был изъят, по воздуху прошлась звуковая волна, напоминающая раскат грома. А после массив начал слабеть, передвигаться по нему стало легче, кроме того, уходить от центра было гораздо проще, чем идти к нему. Поэтому уже через 1/2 часа все 3 оказались у выхода, где их встречали с направленным в их сторону оружием. Впереди стоял проректор Ешенко и еще 3 стальных заклинателей, а за ними 2 десятка стражей Академии. Глава 22. Арест. Вы арестованы за разрушение границы священных небес. Не двигайтесь и ничего не предпринимайте. Вы не можете уйти, пока не расскажете, что там произошло, жестко сказал проректор. И пока все переглядывались, слово взяла Сианин. Уважаемый проректор, уважаемые старшие, я могу лишь догадываться, о чем идет речь. Я все это время практиковала духовное совершенствование, меня почтил своим присутствием дух покойного основателя Святозара Еяна, он даже дал мне новую технику развития. В наш разговор с великим предком, который проходил прямо у меня в голове, каким-то образом вмешался Нили, я узнала его голос, хотя он тоже был лишь в моей голове. Нили сказал дословно, не верь этому старому лжецу и назвал его методы развития паршивыми. Я и так не собиралась общаться с Нили, а после подобного оскорбления старшего всеми силами попыталась убрать его голос из головы. Я даже думала, что будь он рядом, я бы поставила свою жизнь на кон, чтобы убить его. Но пространство внутри очень странное, и я не могла до него добраться. Вскоре ко мне подошел ученик Шэнь Юэ, а потом и сам предок. Он рассказывал нам о времени, когда они только основали Святозар. Мы постоянно продвигались вперед, а когда увидели какой-то алтарь с мечом, то заметили Нили, который подходил к нему с другой стороны. Он взял меч, хотя похоже, что это нелегко ему далось. После чего раздался звук грома и духовное давление исчезло, честно и подробно рассказал обо всем Сианин. Я полностью подтверждаю слова Сианин. Разве что еще до нашей с ней встречи я также повстречал уважаемого предка, и он мне помог в моем развитии, не став раскрывать лишних деталей, сказал Фан Юань. Если это правда, то меч бога грома сейчас у тебя, прежде чем тебя арестуют, отдай его мне, приказал проректор. Меч у меня, но с чего я должен его отдавать, я честно смог подчинить его, и теперь он мой, дерзко ответил Нили. После всех твоих выходок, мальчишка, я думал, что у тебя мерзкий характер, но теперь понимаю, ты просто безумен. Это не игра и не испытание из древних легенд, это учебная площадка. Проговаривая каждое слово, отчеканил Ешенг. Это место было создано, чтобы тренировать студентов, и его посетили сотни человек до тебя. Если бы не твои действия, то другие смогли бы и дальше развиваться на благо города. Я не знаю, что у тебя в голове, но скажи, если ты оказался в чужом доме, и тебе понравился шкаф, и у тебя достаточно силы, чтобы его унести, ты тоже считаешь, что он теперь принадлежит тебе? Мне казалось, это называется воровство, но мало и этого, из-за твоих действий душа почтенного основателя, который столько лет делился мудростью с молодым поколением, рассеется. После такого объяснения Нили заколебался, все-таки даже он понимал логику в словах проректора, но, не желая уступать, он ответил: «А что, если я не хочу отдавать меч, разве вы сможете его у меня забрать? Его мощь огромна, и мне нечего бояться», — грозно сказал Нили. «Да ты, сопляк, вздумал мне угрожать. Да, по легендам, силы меча достаточно, чтобы убить стального заклинателя. Но даже если ты сможешь это сделать, меч высосет твою духовную силу досуха, а после тебя все равно схватит, только здесь четверо стальных заклинателей. Но помни, ты уже стал врагом города наравне с темной гильдией, а за смерть стального заклинателя и похищение реликвий каждый в городе не только поклянется убить тебя, но и всю твою семью. Никто не станет щадить даже маленьких детей, чтобы стереть род подобных выродков с лица земли. А теперь сдай меч и пространственное кольцо и сдавайся. Тогда я могу гарантировать жизнь твоей семьи и, по крайней мере, честный суд для тебя. Иначе мы казним тебя прямо здесь и сейчас». Нили все же сдался и отдал все свои вещи. Двое стальных заклинателей повели его в тюрьму. Как только они немного отдалились, Фан Юань подошел к проректору и сказал: «Уважаемый Ешенг, все, что я сказал, правда, но я утаил кое-что, это очень важно и срочно. Посторонним не следует этого слышать, но вам я могу доверять. Что касается стального заклинателя рядом с вами, мы не знакомы, если вы ему доверяете, то проблем не будет, но вот охрана Академии точно будет лишней», — объяснился Фан Юань. Проректор на мгновение задумался, но, понимая, кто перед ним и какие сведения может иметь, согласился. Не желая куда-то идти, он просто поставил барьер тишины вокруг двух стальных заклинателей и Шэнь Юэ и сказал: «Говори». Нили действительно забрал меч грома и похитил дух основателя Яна, но все не так просто. Нили пусть и талантливый, но лишь мальчишка, поэтому уважаемый Яян его обманул. Когда Нили сказал, что хочет забрать меч, Яян сказал, что не позволит сделать этого, хотя на самом деле он не мог остановить Нили. Тогда Нили стал торговаться и даже пообещал воскресить Яяна. Основатель, само собой, не поверил, стал узнавать, как такое возможно. Оказалось, что Нили в сокровищнице своей семьи нашел свиток куклы души в форме птицы, и он собрался заточить дух основателя туда. Свиток сейчас, вероятно, в его кольце. Вам известна эта техника? Да, хотя и больше в теории. Проклятая техника вырывает душу человека и заточает в марионетку, делая его вечным рабом. Этот мальчишка даже более проклятое отродье, чем я мог представить. Но, я полагаю, это не все, что ты хочешь сказать. У Яна не было выбора, поэтому он сделал вид, что согласился. Но, закончив разговор, нашел меня, и мы обсудили, как нам поступить. К сожалению, я тоже не мог остановить Нили из-за массива. Тогда у нас появился план. Но, прежде чем я все объясню, самый важный вопрос. Известно ли вам, проректор, или кому-либо другому в Светозаре техника воскрешения, или есть ли возможность получить живое тело, но без души? Как вы понимаете, дух основателя Яяна еще не рассеялся и находится прямо здесь, хоть мы его и не видим, но ему осталось недолго. Проректор некоторое время обдумывал этот вопрос, даже посмотрел на своего товарища, но тот лишь покачал головой. К сожалению, мне даже в теории неизвестно, Существуют ли подобные техники? Даже если вспомнить старые легенды, то кукла души действительно лучший вариант, вслед за напарником покачал головой Ешенг. Это было ожидаемо, и основатель согласен на помещение его души в марионетку. Это можете сделать вы или кто-либо другой. Если компетентных людей нет, то можно заставить Нили. Вместе со свитком он получил описание техники и может ей пользоваться. Но тогда нужно его проконтролировать, чтобы он не наложил на основателя никаких подчиняющих техник. В любом случае я сообщу семье, и священная семья вышлет наблюдателей, чтобы удостовериться, что основатель Еян останется свободным, предложил решение первой проблемы Фан Юань. Младший, ты серьезно считаешь, что мы можем поработить собственного предка? Грубо спросил Ешенг. Во-первых, сейчас я говорю не как ваш студент, а как член священной семьи, так что не младший, а молодой мастер. Во-вторых, прошу отбросить неуместную патетику и желание казаться лучше перед духом старшего и обсудить гораздо более срочные вопросы. Что касается самого вопроса, то да, ваша семья, как и наша, пойдет на многое ради подобных секретов. А господин Еян в первую очередь основатель и только потом ваш предок. Станет ли он раскрывать свои знания вообще и кому в частности, это будет лишь его решение, крайне жестко ответил Фан Юань. Проректор в который раз убедился, что Шэнь Юэ заучивает все возможные уставы наизусть, как вообще в таком возрасте можно быть настолько педантичным. Я продолжу. Что касается меча бога грома и границы священных небес, то они также не потеряны. Меч у вас, с его помощью можно восстановить массив. По словам основателя, в городе должны были остаться сведения о том, как это сделать. Если их нет, то у нас есть неделя или около того на то, чтобы дать Еяну тело, пусть и куклы, после чего он сможет рассказать, как восстановить массив. Так что, несмотря на действия Нили, вред, который он нанес, может быть полностью возмещен, закончил Фан Юань. Благодарю молодого мастера Шэнь Юэ, информация действительно важная. Хотя прямо сейчас я не полностью компетентен, необходимые знания у нас есть, в самое ближайшее время сможем приступить к действиям. Закончил говорить проректор и снял заглушающую технику. Фан Юань уже хотел попрощаться и уйти, как во двор вбежала целая толпа заклинателей. 6 стальных и около 20 золотых, и, судя по одежде, они принадлежали к священной семье. Большую часть Фан Юань даже узнал. Один из стальных заклинателей вышел вперед и заговорил. Лидер священной семьи долгое время находился в закрытой медитации, и когда он уже был близок к прорыву, от легендарного ранга его отделяла лишь какая-то неделя, неизвестная атака, отправленная из этого места, сбила его концентрацию, и в результате он получил откат и пострадал. Мы пришли все выяснить и наказать виновных, если будет установлено, что семья Вьюги решила помешать нашему лидеру, мы пойдем на самые решительные меры. Приветствую старейшин, если меня кто-то не знает, то я Шэнь Юэ, молодой мастер священной семьи. Старшие, под атакой вы имеете в виду громовой раскат, наполненный духовной энергией, задал вопрос Фан Юань. Да, младший, его слышал весь город, скоро все соберутся здесь. Тебе что-то известно? Обратился к нему старейшина. По большей части, мне известно, кто совершил ее, и до недавнего времени я был уверен, что знаю зачем. Но, учитывая обстоятельства, это действительно могло быть поручено ему семьей в юге. Ведь именно проректор Ешенг разрешил этому человеку посетить границу священных небес. Конечно, я уверен, что семья в юге здесь ни при чем, и они предоставят нам увесистые, то есть весомые доказательства своей невиновности. Кроме того, исполнитель уже арестован, и, пока мы не разберемся во всем, ему следует оставаться живым и здоровым. Но прежде всего нам следует решить еще несколько более срочных вопросов. Полагаю, проректор предоставит нам помещение для переговоров, боюсь, они могут оказаться долгими и тяжелыми. Кроме того, хотя я и уступаю в статусе присутствующим, я обладаю наиболее полной информацией о происходящем, так что тоже присоединюсь к переговорам. После чего все завертелось. Стали прибывать посланники из других семей. Атака была хоть и не сильная, вероятно, это было просто возмущение в духовной силе, но ее ранг был очень высок, легендарный или даже выше, точно определить не смогли. Поэтому благодаря действиям Нили в Академии снова собралась половина элиты города, и люди, припоминая прошлый раз, уже стали косо поглядывать на Ешенга. Начались переговоры, и если против восстановления массива и оживления ЕЯ назначимых протестов не было, то определить, по чьей указке действовал НИЛИ, было сложно. С одной стороны, ни проректор, ни семья Вьюги ничего не нарушили, а из-за действий НИЛИ они тоже пострадали, а с другой, реального ущерба и нет. Массив восстановлен, а предок с его знаниями вернулся к семье Вьюги. Это большой плюс для них. Так еще и помешали конкурентам получить легендарного заклинателя, и теперь священная семья еще долго не сможет с ними конкурировать. Сделать гадость соседу было нормальной практикой, только вот масштаб не тот. Из-за того, что Шэнь Хуанг не достиг легендарного ранга, боевая мощь города будет намного меньше, чем могла быть, и это в преддверии нового нападения зверей. Из-за этого погибнут десятки или даже сотни тысяч людей, и это может коснуться любого. Кроме того, атака была проведена слишком филигранно. Да даже откуда Нили узнала о мече вызывала вопросы, не от семьи Вьюги ли, так что интриги интригами, но если это было сделано специально, то против семьи Вьюги выступит абсолютно все. Ведь очевидно, что от любого, кто угрожает их положению, они будут избавляться, а это касается всех. Нили допрашивать смысла не было, ему все равно никто бы не поверил. Но пока переговоры зашли в тупик, и уже несколько дней происходили бурления на всех уровнях, пришла еще одна новость. Емо, хотя и в очередной раз не прибыл в город, прислал своей семье найденную им книгу. Книга фанила аурой легендарного ранга, но прочитать ее не смогли. В особняке городского лорда проживал Еян, который честно предоставил некоторые техники на благо города и улетел общаться со своими потомками. Его попросили помочь, и он даже отчасти справился, переведя книгу с 5 на 10, но суть понять смог, и тут он сказал, что знает, кто мог бы помочь, и предложил обратиться к Нили, который сидел в тюрьме. Тюрьма была вполне обычная, но с артефактом, который вытягивал из пленников духовную силу. Это не только не давало им применить техники и сбежать, но и не позволяло развиваться. Даже медленно снижало развитие, но очень уж медленно. Фан Юань рассчитывал подержать Нили там подольше, не желая его убивать, но и не давая расти. Нили справился с переводом. С помощью книги можно было создать массив 10 тысяч демонов, и Нили был единственным, кто мог его построить. Вызвало ли это интерес к нему? Безусловно, но если раньше он был никому не интересен, то теперь интересен всем. Но допросить его было так же сложно, из-за всех событий он привлек слишком много внимания, и у его камеры постоянно дежурили представители двух десятков семей. Чтобы конкуренты банально не украли или не убили его, все предпочитали поддерживать статус-кво, делая вид, что 13-летний раздолбай, обладающий знаниями, недоступными основателю, это норма. Конечно, его семью перетрясли вдоль и поперек, его жизнь изучили чуть ли не поминутно. Но до поступления в академию там было пусто, а после началась какая-то фантасмагория. В результате никто не понял, на кого он работает и каковы его цели, и продолжили подозревать друг друга. В конечном итоге выходило, что семьи были готовы не трогать его, лишь бы он не достался другим. Фан Юань на мгновение оторопел, когда понял, что, невзирая на все выходки Нили, он никого не интересовал. А теперь, когда их игнорировать стало нельзя, все заняли выжидательную позицию. Но, переборов неуместный шок, он кое-что понял. Обычные люди не видели в событиях ничего необычного. А если бы и заметили, это судьба, удача или простое стечение обстоятельств. Но Фан Юань знал, что это действительно могут быть судьба или удача. Ведь в прошлом мире он сталкивался с обоими и даже физически уничтожил судьбу Гу. Это были не абстрактные понятия, а самые настоящие сверхсущности, олицетворяющие целые концепции. Судьба могла управлять всеми людьми в мире, двигая их как пешки в своей, понятной ей одной, игре. Весь этот город со всей его историей мог быть лишь пешкой, которую используют в нужный момент, то есть она могла натравить демонических зверей на людей тысячи лет назад, позволив сбежать лишь горстке. Дальше она влияла на них с самого рождения, прививая им нормы праведности и морали. Живя в созданных ей условиях, они установили определенный баланс сил, приняли определенные законы и выстроили нужные убеждения. И вот теперь, когда Нили оказался в такой ситуации, каждая сила боится сделать первый шаг и допросить его. Даже самый безумный параноик в этом мире не смог бы придумать столь конспирологическую теорию. Но Фан Юань ее не придумал, он точно знал, что такое возможно. В прошлом мире он был той самой пешкой. Его 500 лет жизни, становление бессмертным, возвращение в прошлое, бесчисленные приключения, снова становление бессмертным. Все это было только для того, чтобы он оказался на горе Итяни и в нужный момент уничтожил тело, подготовленное для воскрешения преподобного демона спектральной души. А возможно, это и не судьба, а местные преподобные. В прошлом мире эти люди уже умерли задолго до рождения Фан Юаня, но это не помешало им просчитать его действия и даже учесть реакцию друг друга на них. Подобные теории можно проверить, просто убив Нили, но это тоже может быть частью плана. Но хуже, если это не так, и если, например, Нили защищает удача, то стоит Фан Юаню пожелать его убить, и из-за гнилой балки ему на голову обрушится крыша здания. А с таким уровнем силы он может не пережить даже столь смехотворные повреждения, ведь упавшие камни попадут в самое уязвимое место. Но что он мог сделать сейчас? Становиться сильнее, чтобы избежать совсем уж нелепой смерти. Но главное, с ростом культивации его разум станет работать лучше и сможет вспомнить и разобрать каждое мгновение его жизни в этом мире и попытаться найти скрытые воздействия или нарушения логики. Так что пока можно вернуться к старым планам. Более того, прикрывать Нили от чужого внимания больше нет нужды, кто бы ни стоял за ним, он об этом позаботится. А тем временем переговоры продолжались. Массив, который мог создать Нили, вместил бы в себя 10 тысяч духов демонических зверей, да еще и стального ранга. То есть это была область, куда можно призвать этих зверей и буквально силой мысли ими управлять. Оставалось лишь заманить в эту область врага. Первым разочарованием стало то, что в Светозаре отродясь не было столько демонических духов стального ранга. Даже чтобы собрать столько духов золотого, придется всем скооперироваться и заглянуть в собственные сокровищницы. А делать этого никто не хотел. Массив небольшой, в лучшем случае сотни метров. Весь город таким не накрыть. Значит, его получит кто-то один. Логично было бы защитить резиденцию городского лорда. Только резиденция лорда уже лет 500 как резиденция семьи в юге. Если после основания города власть переходила от семьи к семье, то потом другие семьи-основатели стали терять силу. Последняя из которых стала божественная семья, которая также с каждым поколением все слабела, но стала развиваться священная семья, которая пару поколений назад стала основной. Она никому особо не нравилась, как и то, что семья Вьюги фактически узурпировала власть, а с них так никто и не снял обвинения в атаке на Шэньхонга. Была и еще одна проблема. Нили согласился возвести массив в обмен на свободу и неприкосновенность. Семья Вьюги в целом согласна. Они кроме репутационных потерь другого ущерба не понесли. Но вот священная семья открыто заявила, что неважно, сам Нили атаковал Шэньхонга или по приказу семьи Вьюги, его как исполнителя следует казнить. Так что после освобождения и постройки массива он все равно умрет. Но этого уже не может позволить семья Вьюги, ведь они публично заявят о его неприкосновенности. Они даже не могут дать священной семье компенсацию не из-за жадности, а из-за того, что это будет значить, что они действительно виноваты. Фан Юань сначала хотел слегка надавить на семью Вьюги и получить компенсацию, его политика интересовала лишь как средство заработка для собственного развития, но переговоры сильно затягивались. А кроме того, несмотря на все его ораторские способности, реального авторитета ему не хватало, ведь сейчас спорили даже не старейшины, а лидеры кланов. Так что, хотя на верхушке власти было неспокойно, жизнь остальных вошла в привычное русло. Нили сидел в тюрьме, а Фан Юань даже вернулся в академию. Глава 23. Глупый старший брат. Фан Юань также несколько раз встретился с Еяном. Тот стал металлической птицей аж золотого ранга, хоть и первой звезды. Конечно, это был лишь уровень его духовной силы. Он не был человеком, поэтому не мог пользоваться техниками или сливаться с духом демона. Но его сила постепенно будет расти. Встреча с потомками его обрадовала, а вот сами потомки разочаровали. Но он продолжает надеяться на Ецзиюнь, который тоже дал новую технику, и ее отца, которому помочь не смог, но надеется, что тот все же прорвется на легендарный ранг. Но претензий было много. Человеку, который всю жизнь воевал, сложно принять расхлябанность мирной жизни и неприятно смотреть на политические интриги. Фан Юаню он также помогал, все же у них был договор, и Фан Юань его выполнял. План прошел гладко, Еян воскрес, пусть и пока лишь в таком виде. Но это было гораздо лучше, чем существовать в виде души, да еще и запертым в массиве. Его помощь оказалась бесценна, так как Фан Юань не боялся предательства, то показал ему все свои сокровища. Йян был достаточно сведущим человеком и смог опознать практически все, так что Фан Юань наконец начал их использовать. Даже о своем демоническом духе спросил. Йян сказал, что этот дух называется Тень Дьявола. Таких тварей полностью истребили и остались только где-нибудь заточенные, и достать такой – редкая удача. О способностях тоже рассказал, но Фан Юань уже сам разобрался. Занятия продолжались, как и развитие Фан Юаня. Он, как и Сианин, достигли 3 звезд серебра, Ецзюнь – 2, Дуцзе – 1, Лупя – 5 звезд бронзы. Это были фантастические результаты. Даже на 3-м году обучения 3 звезды серебра имели всего несколько человек. Например, Шэнь Фэй и Хуан Лан Руа. Их считали гениями и будущими главами семей. Занятия прошли обычно, но вот ближе к концу к Фан Юаню подошла Сианин и попросила о разговоре. Фан Юань примерно представлял, что ей нужно, поэтому не хотел разговаривать ни в академии, ни во время прогулки по городу. И они разделились и отправились на тренировочный полигон. Стоило им встретиться вновь, Сианин попыталась задать вопрос о тех словах, что он сказал ей внутри границы священных небес. Она их обдумывала и что-то еще, но Фан Юань ее не слушал, так как заметил, что за ними следят. За кем из них проследили, было неважно, к ним уже приближались. На поляну вышли 5 человек. Это был Шэнь Фэй и 4 заклинателей со скрытыми лицами и без опознавательных знаков. Шэнь Фэй и еще 3 были ранга серебра, а последний был золотым заклинателем. «Вы 2 охраняете девчонку», — бросил золотой, вероятно, главный в этой четверке, 2 серебряным. 2 заклинателей достали оружие и окружили Сианин. Оставшаяся троица окружила Шэнь Юэ и начала оттеснять его от Сианин, отводя куда-то в лес. «Ну, здравствуй, брат, разве ты не рад меня видеть?» — обратился Шэнь Фэй к Шэнь Юэ. «Брат, что ты тут делаешь? Кто эти люди?» — слегка заикаясь, промямлил Шэнь Юэ. «Ох, это всего лишь темная гильдия, разве ты не слышал о них?» Чувствуя свое превосходство, спросил Шэнь Фэй. «Т-т-т, темная гильдия, но как же так? Брат, ты что, связался с врагами Светозара? Если отец узнает, то тебе не сдобровать», — испуганно лепетал Шэнь Юэ. «Ха-ха-ха, да ты еще совсем ребенок, Юэ, похоже, даже семья тебе совсем не доверяет наши секреты. Отец мне сам все рассказал. Священная семья уже долгое время сотрудничает с темной гильдией. Мы буквально их главные союзники внутри Светозара», — продолжал насмехаться Шэнь Фэй. «Я не верю тебе, брат. Зачем отцу желать моей смерти? Он бы никогда не послал убийц убить меня. Да когда он мог это сделать? Он все время был в медитации, а теперь постоянно занят политическими переговорами, не желая верить в слова брата», — сказал Шэнь Юэ. «Ты меня не понял. Конечно, отец не хочет твоей смерти, ты становишься его любимчиком. А как связаться с темной гильдией, он рассказал мне давно, готовя меня на свое место, а теперь ты хочешь отнять его у меня. Так что это я хочу убить тебя. Не знаю, был ли этот Нили твоей пешкой, но и ты сам достаточно унизил меня и заслужил смерть. Но я все равно не убью тебя. Клан все расследует, и мне не сдобровать. Но вот конкуренцию между наследниками никто не запрещал, так что хорошенько избить тебя и унизить я могу, и ты никому не расскажешь, что мне помогли. Ты же не хочешь, чтобы нашу семью заподозрили в связях с темной гильдией», — горделиво распинался Шэнь Фэй. «Стой, брат, так же нельзя, ты не можешь, я же твой брат, мы должны конкурировать честно», — пытался остановить брата Шэнь Юэ. Но тут Шэнь Фэй кивнул, и серебряный заклинатель, стоявший рядом с ним, атаковал Шэнь Юэ. Он нанес ему удар в живот, и тот согнулся пополам. После этого удары посыпались один за одним. Шэнь Юэ кричал, и слезы текли из его глаз. Он умолял о прощении, но Шэнь Фэй был беспощаден. «А теперь сломай ему руку. Ну что, братик, теперь ты не такой уж и крутой, а?» — усмехнулся он. Когда серебряный заклинатель прижал его к земле и стал выворачивать руку, Шэнь Юэ закричал, а штаны его намокли. «Ха-ха-ха, да ты даже обоссался, все-таки ты полное ничтожество, но ты подал мне хорошую идею», — потешался Шэнь Фэй над Шэнь Юэ, а потом обратился к серебряному заклинателю. «А теперь завершающий штрих, унись его окончательно, обоссы его, а мы вернемся к Сианин, она все-таки моя невеста, и будет плохо, если те 2 придурка решат с ней что-то сделать, пока нас нет». С этими словами Шэнь Фэй и золотой заклинатель ушли, а Шэнь Юэ лежал на земле весь в слезах и соплях, рука его была сломана, и он свернулся калачиком, лишь подвывая от боли, а сверху на него лилась струйка дурно пахнущей жидкости. «Ну что, Сянин, я уже поговорил с Шэнь Юэ, теперь твоя очередь. Я слышал, ты выступаешь против нашей свадьбы, даже прошла границу священных небес, чтобы поднять свой статус и официально мне отказать. Мне это не нравится, но ничего, мои друзья помогут мне тебя переубедить». Начал говорить Шэнь Фэй, но что именно он собирался сделать, осталось неизвестным, ведь все увидели фонтан крови, брызнувший из-за спин собравшихся. Люди на поляне перевели взгляд и увидели, как у стоявшего чуть позади золотого заклинателя из груди торчит что-то похожее на огромный коготь. В следующую секунду коготь был вытащен, и заклинатель, потеряв опору, упал замертво. А за ним стояла ужасная тварь, словно выбравшаяся из самых глубин преисподней. Длинные седые волосы шевелились сами по себе. Тело было невероятно бледным, и все его покрывали шипы и неестественные наросты. Хотя фигура напоминала человеческую, руки значительно удлинились, а пальцы на них срослись в длинный коготь, или, скорее, костяной меч. Глаза светились ядовито-зеленым, а рот, или, скорее, пасть, искривилась в улыбке обоими рядами бритвенно-острых акульих зубов. «Что ты, блядь, такое?» — закричал в ужасе Шэнь Фэй. Конечно, это был Фан Юань. Когда он увидел, как к ним приближается Шэнь Фэй в сопровождении членов темной гильдии, он ликовал в своем сердце. Он уже давно планировал, что его старший брат выкинет какую-нибудь глупость, но на такое даже он не мог рассчитывать, да еще и в присутствии Сянин. Фан Юань захотел даже проверить свою удачу, жаль, подобной техники в этом мире он не знал, но она была определенно высока, иначе как бы он мог получить такой подарок. Все проходило как нельзя лучше, их даже разделили с Сянин. Единственной проблемой оказался золотой заклинатель, который все время держался позади и внимательно следил за ним. Первым ударом его было не достать, а если начнется бой, то сражаться одновременно с золотым и четырьмя серебряными могло быть довольно опасно. Конечно, Фан Юань не умрет, он в конце концов в любой момент сможет вызвать подмогу, но тогда не получится настоящего шоу, которое принесет ему прибыль в будущем. Да и такого шанса убить Шэнь Фэя может больше не быть. Обладая прекрасным контролем духовной энергии, Фан Юань скрыл свою культивацию до уровня первой звезды серебра, все же о ней Шэнь Фэй знал, а потом стал изображать трусость и непонимание, дожидаясь момента, когда сможет убить золотого заклинателя. А когда понял, что брат даже не решился его убить, а лишь напугать и унизить, то расслабился окончательно. Оставалось лишь ждать, когда они закончат с ним и вернутся к Сянин. Он чувствовал боль от ударов, но она вызывала лишь смех в его сердце. Разве человек, который не сбился в очищении Гу, даже когда горел заживо, мог испугаться такой боли? Будь эти удары по уязвимым точкам, оставляя они глубокие травмы или калечь энергосистему, он бы еще попытался их избежать. Но хаотичные атаки, оставляющие лишь синяки и кровоподтеки, да сломанная рука, такое смог бы выдержать даже обычный подросток. Тогда, возможно, он мог почувствовать позор и унижение, когда намеренно обмочился перед всеми, или когда серебряный культиватор обоссал его. Конечно, нет, даже такие слова, как позор, стыд и унижение, Фан Юань забыл сотни лет назад. Разве это не он сжег свою кожу и даже отрезал себе ухо, чтобы выглядеть жалко, а потом ползал в грязи и просил милостыню, желая подобраться к наследнице клана Шан? Или не он притворялся плачущим сыном у постели его умирающей матери, чтобы получить наследство императрицы У, хотя это именно он убил ее сына и использовал его внешность для обмана? Тогда, возможно, не Фан Юань изображал из себя влюбленного юношу, желая обворожить свою невесту, всю родню которой сам и убил, а потом и поработил ее племя снежных людей. Нет, все это был Фан Юань, и когда его били и мочились на него, он лишь трепетал от предвкушения, сколько власти и богатства он сможет получить в самое ближайшее время. Как только золотой заклинатель ушел, а серебряный расслабился, поливая его, Фан Юань резко вскочил и убил его одним ударом, ударив своим костяным мечом в шею. Он перекрыл трахею и не дал ему издать ни одного звука. Так как он уже изучил походку этого заклинателя, то просто изображая ее отправился к остальным. В этот момент золотой заклинатель следил за Сянин и окружением, поэтому услышав шаги и узнав знакомую походку, подумал, что его подручный закончил свое дело и вернулся. Заклинатель не был соединен со своим духом и в таком виде умер от первого же удара, пробившего его сердце. Так что остались лишь Шэнь Фэй и еще два серебряных заклинателя, а у Фан Юаня был лишь перелом руки, который он частично срастил, слившись с духом. «Ты спрашиваешь, что я такое? Но разве ты не узнал меня, дорогой брат? Я ведь даже в той же самой одежде, что и был минуту назад», улыбаясь, прорычала тварь гортанным голосом. «Я понял, ты слился с демоническим духом. Но что это за дух?» — закричал Шэнь Фэй. «Неужели ты сначала подумал, что я настоящий демон, прибывший сюда, чтобы наказать тебя за твои злодеяния? Тогда я просто обязан убить тебя, чтобы ты не оставил потомков. Ведь если твоя родословная продолжится, то из-за твоей глупости человечество скоро деградирует до уровня животных», — стал объяснять Фан Юань. «Что ты говоришь? Ты не можешь убить меня. Я был неправ и признаю это. Но убийство — так нельзя, отец тебя накажет», — начал кричать Шэнь Фэй. «Меня это не волнует, но в одном ты прав. Я не убью тебя, это сделает Сианин». Фан Юань перевел взгляд с расслабившегося было, но снова запаниковавшего Шэнь Фэя на Сианин и продолжил. «Сианин, твой враг перед тобой, он не умеет быстро сливаться с духом демона. Выплесни свой гнев, покажи всю ненависть, что росла в тебе, убей Шэнь Фэя, а остальных я возьму на себя». Пока Шэнь Фэй и Сианин колебались, двое серебряных заклинателей начали слияние с духами и бросились на Фан Юаня. Хотя они делали это значительно быстрее Шэнь Фэя, это были лишь неопытные парни лет 20, и им требовалось полсекунды, чтобы полностью слиться с духом. Этого было достаточно, чтобы убить первого. Второй успел отскочить, но что он мог сделать? Этот заклинатель уступал Фан Юаню даже в культивации и имел лишь две звезды серебра. Его дух был самым простым, а их боевой опыт сравнивать было бессмысленно. Обменявшись всего тремя ударами, Фан Юань снес ему голову. Фан Юань посмотрел на оставшихся. Сианин и Шэнь Фэй держали оружие, но все еще колебались. Тогда он обратился к Сианин. «Разве ты не хотела свободы? Разве не ненавидела Шэнь Фэя за его презренное отношение к женщинам? Если ты хочешь управлять своей жизнью, идти по пути, который ты выбрала сама, ты должна отбросить все и убить. Убить слабость и страх. Убить каждого, кто встанет у тебя на пути. Тебе предстоит отбросить даже любовь и ненависть. Лишь сила и свобода должны вести тебя. Но сейчас перед тобой не великий враг, которого ты не способна победить, не возлюбленный друг, которого нужно убить, скрипя сердце. Нет, перед тобой лишь ненавидимый тобой таракан, которого нужно раздавить и идти дальше. Выплесни всю свою ненависть вместе с ударом, что пронзит его сердце. А когда твой клинок вернется в ножны, ты должна забыть даже его имя. Разве достоин таракан воспоминания и переживания о нем, даже если это был твой первый раздавленный таракан?» — проникновенно говорил Фан Юань, а подростки слушали его, широко распахнув глаза и открыв рты, но, не видя нужной реакции, он добавил: «Я сказал, убей его, или я прикончу вас обоих. Но тебя, Сианин, я убью первое и позволю моему никчемному брату поиграть с твоим еще теплым телом, прежде чем прерву его бесполезную жизнь». Сианин было страшно, но выбора не было, да и разве не об этом она мечтала так долго? Она бросилась вперед и атаковала Шэнь Фэя. Тот все же смог отразить атаку, но кончик меча чиркнул по его телу. Сианин атаковала снова и снова. Ее техника была неплоха, в самом начале удары были поставлены очень плохо, но с каждым следующим становились все лучше и лучше. Она давно отработала их, но, никогда не применяя их в бою, допускала ошибки, но быстро избавлялась от них. А вот Шэнь Фэй не только толком никогда не сражался, так и базовых знаний не имел. И хотя спустя минуту он все еще был жив, но получил уже десяток мелких ран и истекал кровью. И тут, не рассчитав свой удар, подставил запястье, и Сианин перерезала ему сухожилие. Он перехватил меч другой рукой, но, понимая, что так вообще ничего не сможет, начал говорить: «Послушай, Сианин, мы не должны сражаться, разве ты не видишь? Мой брат сошел с ума, он несет какую-то чушь. Стой, стой, я просто не разобрался в ситуации. Если ты не хочешь замуж, мы можем все решить, я договорюсь с отцом, он все отменит». Шэнь Фэй стал пытаться утихомирить Сианин. «Ты думаешь, я дура? Ты привел на школьный полигон убийц из гильдии. Если я отпущу тебя, мне точно конец. Разве я не знаю, кто ты? Ты мстишь за любую мелочь. Не знаю, что ждет Шэнь Юэ, но мне ты обязательно отомстишь. Так что дерись и умри как мужчина», — кричала Сианин. Шэнь Фэй, видя, что словами ее не убедить, пошел ва-банк. Он швырнул в Сианин свой клинок и начал процесс слияния с духом. Обычно это был бы вполне разумный ход, когда нужно выиграть полсекунды или меньше. Но Шэньфэю требовались все пять. Сианин легко отбила клинок, рванула вперед и вонзила свой меч в грудь Шэньфэю. Руки Сианин затряслись. Она отпустила рукоять и отступила на шаг назад. А Шэньфэй лишь посмотрел на место, куда вошел клинок, и упал замертво. Глава 24. Безутешная вдова. «Плохо, но для первого раза сойдет», – безэмоционально сказал Фан Юань, взглянув на убитого брата. Он уже вернул человеческий облик и спокойно наблюдал за происходящим. «Я убила его, убила. Что нам теперь делать? Но он же был с темной гильдией. Я вообще до конца не верила, что они существуют. Нас теперь убьют», – начинала паниковать Сианин. «Чуть не забыл, вот, выпей», – бросил Фан Юань небольшую бутылочку, «это успокоительное, обезболивающее и немного стимулятор для мозга, иначе ты в себя еще долго приходить будешь». Сианин выпила и начала глубоко дышать. К счастью, лекарства с духовной энергией, хоть и стоили дорого, действовали очень быстро и эффективно, и уже через полминуты она могла более или менее адекватно действовать. «Шэнь Юэ, ты что-то говорил? Прости, я все прослушала», потупилась Сианин. «Раз ты готова слушать, то я объясню ситуацию. Мы убили наследника основной семьи, за это предполагается казнь. Но он был в союзе с темной гильдией, а мы защищались, значит, все нормально. Но вот священная семья не захочет, чтобы информация о связи наследника распространилась, и убить могут даже меня, а тебя убьют гарантированно», спокойно рассказывал Фан Юань. «Но неужели ничего нельзя сделать?» паниковала Сианин. «Сделать нельзя, да и зачем? Вот скажи мне, что здесь произошло?» Наставительным тоном спросил Фан Юань. «Шэньфэй пришел с людьми из темной гильдии и пытался нас убить. Ну, по крайней мере, тебя, меня не уверена, но думаю, ничего хорошего делать не собирался. Мы сражались и победили. Ты в основном сражался, а я убила Шэньфэя, не понимая сути вопроса», пересказала события Сианин. «Ты в этом уверена?» Фан Юань подошел к трупу Шэньфэя и вытащил из него меч Сианин, затем взял меч из руки убитого заклинателя и воткнул в то же место. «А теперь ты все еще уверена в этом?» Сианин была в шоке. «Ты хочешь сказать, что Шэньфэя убили члены гильдии? Но если мы это скажем, нам поверят?» «Не веря, что все может быть так просто?» спросила она. «Конечно нет. Ты думаешь, что у всех этих стариков из верхушки нет глаз? Или их мозг высох из-за медитаций?» «Конечно же никто нам не поверит», — говорил Фан Юань, но в его голосе не было беспокойства, лишь легкая насмешка. «Но тогда зачем?» — ничего не понимала Сианин. «Я никогда никого не обучал, не думал, что это настолько сложно, но я все еще полагаю, что из тебя может выйти толк, так что продолжу. Правосудие не наказывает за преступления, оно защищает интересы. Если Шэньфэй умер героем, то это устроит священную семью, и ничьи интересы не пострадают. Возможно, интересы самого Шэньфэя, но он мертв, а техникой воскрешения в городе никто не владеет, я об этом недавно узнавал, так что пострадавших больше нет. Конечно, имей Шэньфэй для семьи какую-нибудь ценность, все было бы по-другому, но он напорочил свое имя, а мы его очистим, так что нас еще и наградят», буквально читал лекцию Фан Юань. «Так значит, нам ничего не грозит, и я могу не выходить замуж и больше не иметь дел с священной семьей?» Сианин уже запуталась, она чувствовала, что сидит на лекции и учитель отвечает на ее вопросы. Но ситуация вообще этого не предполагала. Она, конечно, выпила успокоительное, но почему Шэнь Юэ так спокоен? «Мне не грозит, но если тебя отпустить, ты можешь рассказать своей семье правду, и тогда уже твоя семья станет шантажировать мою. Слишком большой риск. Тебя убьют. Вот если бы тебя могли выдать за меня, то все было бы хорошо. Меня женщины не интересуют, так что мы бы просто медитировали по ночам и духовно совершенствовались бы. А ты бы осталась под присмотром нашей семьи, да и ты сама не стала бы давать показания против мужа и уже своей семьи. Но это невозможно, меня хотят женить на Ецзюнь», продолжил лекцию Фан Юань. «Тебя правда не интересуют женщины?» Удивилась и не нашлась, что сказать Сианин. «Да, но ты уверена, что это тот вопрос, который тебя волнует больше всего?» Изобразив удивление, посмотрел на нее Фан Юань. «Я запуталась, я не знаю, что спросить. Я же вижу, у тебя есть какой-то план, почему ты просто не скажешь мне?» Сначала слегка покраснела, а потом спросила Сианин. «Ты вызвала мой интерес, и я решил, что буду тебя обучать. А первое, что должна уметь моя ученица, это думать. Думать всегда и везде. Думать, когда к твоему горлу прижимают нож. Думать, когда тебя застали с окровавленным тесаком над кучей расчлененных трупов. Думать даже тогда, когда тебя облили горючей жидкостью и подожгли. Ты не должна паниковать, ты должна думать, а когда составишь план, действовать. Но мне еще долго предстоит тебя обучать, так что пока подскажу. Скажи, что бы было, если бы ты уже была замужем за Шэнь Фэем, объяснял Фан Юань. Ну я бы стала вдовой и получила бы в наследство его имущество. У меня бы была фамилия Шэнь, и я осталась бы жить в вашем районе, может еще что-то, я не очень разбираюсь, пыталась отвечать Сянин, но так же четко, как Шэнь Юэ, говорить она не могла. Вот именно, ты стала бы богатой вдовой и смогла бы распоряжаться своей жизнью как захочешь. Никто бы не стал тебя толкать замуж, никто бы не мешал практиковать, у тебя были бы даже ресурсы. А священная семья имеет статус выше, чем семья крылатого дракона, так что тебя не смог бы никто тронуть, начал говорить Фан Юань, словно торговец, расхваливающий свой товар. Ну да, ты прав, я не очень в ладах с семьей, и даже если бы мне ничего не грозило, меня бы снова попытались выгодно отдать замуж. Я, конечно, не люблю священную семью, но это из-за Шэнь Фэя и из-за того, что они давили на мою семью. Но теперь Шэнь Фэя больше нет, а священная семья будет, наоборот, меня защищать, задумалась Сянин. Но какой смысл об этом думать, мы же не были женаты. Что за вздор? Конечно же были, у тебя есть свидетель, это я. Но давай по порядку. В книге «Основы и традиции», том 4, сказано, что ритуал заключения брака стал практиковаться уже после основания города. До этого у людей не было времени на всякие торжества, нужно было выживать. Поэтому люди считались супругами, если их семьи были согласны и между ними хотя бы один раз была интимная близость. Эти законы все еще действуют, их никто не отменял. Фан Юань снова привел закон, о котором никто уже толком не помнит, потому что более скучных книг в принципе не существовало, и желающих их читать, соответственно, тоже. Но как бы у нас же ничего не было, залилась краской Сянин. Конечно было, я же сказал, я свидетель, а все, что тебе нужно, это просто лишиться девственности, снова абсолютно спокойно объяснил Фан Юань. Что? Но так ты же сказал, что не хочешь, как я могу, запаниковала Сянин. Причем здесь я? Возьми кинжал и сама все сделай, вот заживляющее зелье, используй его, рана быстро закроется, и будет похоже, что все произошло давно. Тебя будет осматривать доктор, но, уверен, сделает он это недостаточно внимательно, Фан Юань передал кинжал Сянин. И пока она не могла даже сформулировать свои мысли и произносила только какие-то нечленораздельные звуки, он продолжил. А пока ты обдумываешь, какой стороной кинжала воспользоваться, я расскажу тебе, что только что произошло. Вы с Шэнь Фэем давно любите друг друга, настолько, что уже не раз были близки. Но, боясь, что вас накажут родители за то, что вы делали это до свадьбы, вы скрывали свою любовь и на людях вели себя как враги. Только я, Шэнь Юэ, любимый младший брат Шэнь Фэя, знал о вашей тайной связи. И когда в очередной раз вы решили уединиться, то обратились ко мне, чтобы я покараулил, пока вы будете заняты. Мы пришли на полигон, но тут злая темная гильдия решила нас убить. Шэнь Фэй, как самый сильный и опытный, смог убить золотого заклинателя, но и сам погиб от его удара. Мы добили остальных и бросились к Шэнь Фэю, и сколько бы лечебных зелий я не вливал в него. Фан Юань достал из кольца несколько лечебных зелий и цинично вылил их, а пустые бутылочки бросил на землю рядом с трупом. Рана не хотела закрываться, а сердце биться. Ах да, я же бился на грани жизни и смерти. Шэнь Юэ подобрал с земли кинжал и нанес себе несколько ран, а потом и вовсе воткнул его в ногу и оставил там. Сянин попятилась в шоке, но лицо Шэнь Юэ даже не дрогнуло. А теперь начинай действовать, я пока как раз достаточно кровью истеку. И еще изображая из себя запуганную девчонку, Фан Юань окинул ее взглядом. Ну хоть с этим не будет проблем, и постоянно держись за меня, так как тебе страшно, а совсем, что я говорю, соглашайся и кивай. Тебя допрашивать не будут, но если я ошибся, то говори ту чушь, что я только что сказал, я за это время решу вопрос с твоим допросом. И еще вот возьми перец и насыпь в глаза, ты же любимого потеряла, а у тебя даже слезы не текут. Сианин паниковала и не хотела лишать себя девственности кинжалом, но другого пути она не знала, да и уверенность Шэнь Юэ подкупала. Она сначала подумала, что, возможно, он старше, чем кажется, но отбросила эту идею. Какая разница, сколько человеку лет, он не станет втыкать себе в ногу кинжал, объясняя это тем, что убийцы темной гильдии столь убоги, что не смогли его даже ранить. Или, может быть, с возрастом становится нормальным носить с собой перец, который нужно сыпать в глаза, изображая слезы. Нет, он ненормальный, возможно, гений, но абсолютно безумный гений. Когда Сианин закончила свое дело, Фан Юань активировал свиток экстренного вызова, и через полминуты около них уже стояла четверка золотых заклинателей. Быстро осмотрев место происшествия, они дали подросткам лечебные зелья, собрали трупы и все их имущество в свои кольца, а потом, взяв выживших на руки, побежали в сторону главной резиденции клана, перепрыгивая стены и двигаясь по крышам домов, чтобы их не обнаружили. Последний из них достал фляжку и облил ее содержимым каждый след крови на земле. Кровь зашипела и испарилась, а трава осталась как ни в чем не бывало. Несколько раз проверив это место, оставшийся заклинатель последовал за своими коллегами. Через несколько часов в главной резиденции клана собрались его лидеры и основные старейшины. Они слушали рассказ Шэнь Юэ и Сианин, хотя говорил лишь первый. И тогда они пронзили друг друга, и Шэнь Фэй упал, а мы с Сианин встали спина к спине и продолжили сражаться. Он вонзил свой кинжал мне в ногу, но я перерезал ему горло. И тогда я упал на колени перед своим героическим братом. Тут Фан Юань действительно встал на колени, и из его глаз потекли слезы. Ему для этого не требовался перец. Все так и было, Сианин может подтвердить. Да, тихо пискнула Сианин и кивнула. Старейшины были в шоке, не от самой ситуации, а от рассказа Шэнь Юэ. Они не ожидали, что кто-то сможет нести весь этот бред, не поведя и глазом. Они знали о конкуренции между детьми и поняли, что Шэнь Фэй пришел убить брата. Это было слишком, даже не сам факт убийства, хотя его бы тоже не простили. Все же последнее время Шэнь Юэ показывал себя просто беспрецедентно. Но прийти в компании членов темной гильдии, насколько туп этот Шэнь Фэй, если бы его увидел хоть один человек, это был бы крах семьи. Конечно, от него бы отреклись, но репутация была бы испорчена на десятилетия. Шэнь Юэ же убил всех, даже золотого заклинателя, напав со спины. Вероятно, он слился с духом демона, которого разумно скрывает. Так мало этого, он на месте придумал легенду, как еще больше укрепить положение семьи, сказав, что ее наследник погиб героически, сражаясь с темной гильдией. Даже подменил клинок в груди Шэнь Фэя и раскидал пустые бутылочки рядом. Конечно, опытный заклинатель легко бы во всем разобрался, все же характер ран и прочее о многом скажут. Но для ребенка в такой ситуации это был гениальный ход. А потом он отправился не в школу, которая бы начала расследование, а вызвал людей семьи. Похоже, то, что говорят о его гениальности, правда. Но скажи, сын, что мы, по-твоему, должны делать с Сианин? Спросил лидер клана, понимая, что выпускать ее отсюда нельзя. И он хотел знать, понимает ли это его сын. Мне непонятен вопрос, отец. Сианин и Шэнь Фэй были помолвлены и вступили в половую связь. Значит, согласно книге «Основы и традиции», том 4, по закону Светозара считаются супругами. А теперь, когда Шэнь Фэй мертв, то она как вдова наследует его имущество, и к ней следует обращаться Шэнь Нин. Сделку о заключении брака с семьей крылатого дракона можно считать завершенной. А что касается лично ее, то я, желая помочь вдове моего возлюбленного брата, беру ее под свою опеку, и она вступает в мою фракцию, подробно рассказал Фан Юань. То есть ты хочешь сказать, что такая книга есть и такие законы реально существуют. А если врач проверит себя, то есть Шэнь Нин, то сможет подтвердить потерю ей девственности, а ты готов сказать, что это было именно с Шэнь Фэем? Спросил Шэнь Хонг, пристально глядя на сына. Что же, можешь не отвечать, я и так вижу все по твоему лицу. Тогда идите, ваши раны уже вылечили, но отдых вам не помешает. Мы обсудим все это со старейшинами, и я вызову тебя позже. Конечно, Фан Юань дал понять старейшинам, что произошло, специально. Он допустил целую кучу ошибок. Зелья надо было вливать в рот, чтобы их остатки обнаружили в организме. Клинок в теле Шэнь Фэя расположить по-другому. Тело золотого заклинателя расчленить или сжечь, иначе понятно, что его ударили в спину. Даже то, что это было сделано в форме духа, очевидно, а определить дух, вероятно, не смогли только потому, что подобных никто не встречал уже тысячу лет. Таких ошибок было множество. Фан Юань оставил их намеренно, не было никакого смысла скрывать его действия по-настоящему. Кроме того, он изображает ребенка, пусть гениального, но ребенка. После нескольких часов отдыха, которые Фан Юань потратил на культивацию, его снова вызвал отец, на этот раз для личной встречи. «Что ж, сын, я поражен твоими успехами. Мы не так часто общались, но после твоего поступления в академию ты изменился слишком сильно, чтобы это можно было не заметить. Я даже заподозрил, что тебя подменили. Какая-нибудь техника маскировки, и твое место занял другой человек, или, возможно, контроль разума. Но нет, тебя сегодня много раз проверили, и это по-прежнему ты. Ты уже несколько раз помог семье, а также быстро вырос в развитии, за все это ты получишь награды. Только за 3 звезды серебра тебе полагается суммарно 6 миллионов, а ты не забрал награду еще даже за бронзовые звезды. Хотя, я полагаю, для тебя это уже не такая значительная сумма. Но давай вернемся к Шэньфэю. Следователи уже установили, что примерно произошло, так что можешь больше не рассказывать весь этот бред. Лучше скажи, кто убил Шэньфэя? Закончил свой монолог глава священной семьи Шэнь Хонг, Цианин. Я убил бойцов темной гильдии, в любом случае бы убил Фэя, но для начала позволил Цианин проявить себя, пожал плечами Шэнь Юэ. А ты уверен, что она никому не расскажет, что произошло на самом деле? Зачем ты ее вообще оставил в живых? Не проще ли было ее убить? Или, может быть, это ты лишил ее девственности? Спросил Шэнь Хонг, усмехнувшись. Достаточно было обычного кинжала, а в ее лояльности я уверен, она в большей степени винит свою семью в том, что ее хотели отдать замуж по расчету, так что не побежит им докладывать. Кроме того, я смогу за ней присмотреть. Что же касается ее жизни, то разве отец ослеп и не видит ее таланта? С момента начала обучения не прошло и 4 месяцев, а она имеет уже 3 звезды серебра. Да через 20 лет она ему пол сможет вытирать. Так что пусть привыкает подчиняться мне. Фан Юань знал, что его отец был жестоким и властным человеком, и поэтому не скрывал почти ничего, понимая, что лишь выглядит лучше в глазах отца. В духовной практике не все так просто, можно застрять в абсолютно любом месте. Сколько тех, кого считали гениями в детстве, не оправдали надежд. Одним из таких был твой брат. Не знаю, насколько хорошо тебе известна ситуация в нашей семье, поэтому расскажу подробнее. 2 из моих признанных детей намного старше тебя и уже давно достигли золотого ранга и являются хорошей опорой семьи. Но они не гениальны, и шанс достигнуть даже стального ранга у них средний, а легендарного минимальный. Но проблема упирается в ресурсы. Для прорыва на стальной ранг могут потребоваться 100 миллионов, и, если прорыв не удастся, деньги будут потеряны. Каждый, кто хочет достигнуть стального ранга, оценивается всеми старейшинами, и только потом семья выделяет ему деньги. Поэтому большую роль играет талант. У старших детей он неплох, но не более, поэтому было принято решение подождать и посмотреть, не появится ли лучших кандидатов. А вот у Фэя он был. Голубой сосуд души – редкость. В начале учебы он показывал очень хорошие результаты, и я даже стал его баловать. Например, подарил по-настоящему ценного демонического духа в обход принятой в семье практики. Но, как оказалось, сделал это зря. Он не только не научился им пользоваться, но и стал лениться и бегать за женщинами, практически не развиваясь. Хотя и не успел опуститься до уровня мусора, вроде наследника божественной семьи, который лишь разбрасывается ресурсами своей семьи. Шэнь Хонг ненадолго прервался, а потом продолжил. Хотя я вижу, что, даже найдя сокровища в городе Орхидеи, ты не бросил развитие, а стал только упорнее. Я не хочу рисковать и передавать ресурсы в обход правил семьи. Также рекомендую не принимать ничего от других старейшин. Пока ты развиваешься на свои деньги, ты не будешь ничего должен другим. При удачном стечении обстоятельств ты сможешь достичь стального ранга, оставшись полностью независимым. Даже мне этого не удалось, хотя я гораздо более свободен в принятии решений, чем главы других семей, мне все равно приходится прислушиваться к другим старейшинам. У тебя же есть шанс получить абсолютную власть в семье. Глава снова сделал небольшой перерыв, давая сыну все обдумать. Но кое-какой подарок тебе я сделаю, хотя и не уверен, что ты этого хочешь. Ты знаешь о споре из-за постройки массива Инили. Семья в юге готова пойти нам на уступки, но не может сделать этого открыто. Поэтому я потребую от них помолвку между тобой и Ецзыюнь, которой мы так долго добивались. Более того, предложу максимально выгодные нам условия. И если в будущем ты продолжишь так же хорошо себя показывать, то у тебя появится шанс занять место городского лорда. И тогда семья в юге покинет эту резиденцию впервые за сотни лет. А массив, из-за которого сейчас столько споров, перейдет к нам. Я понимаю задумку отца, в текущей ситуации это, вероятно, лучший вариант. Остались ли у отца вопросы ко мне? Спросил Шэнь Юэ. Да, пожалуй, еще один. Скажи, ты знаешь, как Шэнь Фэй связался с темной гильдией? Уточнил Шэнь Хонг. Да, он сам сказал, что это ты дал ему контакты для связи, пожал плечами Шэнь Юэ. И тебя совсем не удивило, что священная семья сотрудничает с темной гильдией? Искренне удивился глава. А что здесь такого? Уверен, что каждая крупная семья в городе хоть раз нанимала их для грязных дел, так же спокойно отвечал ребенок. Возможно, но что, если я скажу, что мы сотрудничаем гораздо плотнее и на более высоком уровне? Гораздо более жестко спросил Шэнь Хонг. Не понимаю, отец, к чему столь глупые проверки? Я, конечно, должен ответить, что отец мудр, вам виднее, с кем и как сотрудничать. А от себя могу лишь добавить, что слабые союзники священной семьи не нужны, какой от них толк, а сильные после победы смогут забрать себе все и подавить нас. Но уверен, что вам, отец, это и так известно, развернуто ответил наследник. Что ж, похоже, ты действительно умен, и у тебя будет шанс воплотить в жизнь то, что не получилось у меня, завершил свою речь Шэнь Хонг. Разговор закончился, и вскоре каждый вновь вернулся к своим делам. Фан Юань строил интриги, Нили возводил массив, а демонические звери собирались в огромные стаи и приближались к перевалам, ведущим в долину святых предков.